Если начать дотошно перебирать этапы своей жизни, а в последние годы она все больше походила на бред сумасшедшего, версий можно напридумывать миллион. Только кому они нужны? Неконструктивно это? КГБ, мафия, ЦРУ, Моссад? Самое время вспомнить космическую разведку с какой-нибудь Альфа-Центавра. «Причем здесь Тесчим?» — риторически вопросил Тимофей. «Давай лучше подумаем о наших знакомых». «Не хочу я о них думать», — неожиданно заявила Маринка и тут же потребовала. «Звони Вербицкому». Но Тимофей проявил твердость. «Нет, буду звонить Вурцеву. Его застать трудно». Однако не успел даже подойти к аппарату, как раздался встречный звонок. Трубку сняла Маринка. Некто по ту сторону провода молчал и только выдыхал шумно. Никакие вопросы не находили отклика у этого чудака. И в итоге связь прервалась. В общем-то, обычное дело для Москвы. Но в контексте всего предыдущего прозвучало тревожно. Гадостное осталось впечатление. Редькин вернулся к рассуждениям о том, что в первую очередь необходимо звонить на сервис. Маринка теперь не возражала, но сама неистово шарила по записной книжке в поисках новых интересных телефонов. А Бурцева опять на месте не оказалось, уехал за запчастями. И звонить пришлось все-таки Вербицкому. По номеру, предложенному Константином, воркующим женским голоском, отвечала некая таинственная контора с романтически бюрократическим длиннющим названием «Федеральный центр по проблемам развития и поддержки семьи и репродукции». Девушка не поленилась озвучить всю эту абракадабру полностью, а затем, после раздражающего пиликания в трубке слащавой мелодии типа «Ах, мой милый Августин!» Тимофей предпочитал в таких случаях тишину или обычный шумовой фон. Соединила с заместителем директора по коммерческим вопросам. Голос Вербицкого показался приятным и словно бы даже знакомым. Специалист по мелким бандитам, юрист от Бога, имя Кости Полозова воспринял адекватно и без лишних слов назначил встречу на завтра. Однако название фирмы продолжало смущать нового клиента, и Редькин все-таки счел нужным разъяснить, по какому вопросу обращаться. Вербицкий с легкой досадой сообщил, что знает, мол, Константин уже звонил ему, и Тимофей не стал задавать глупых вопросов. Вспомнилось вдруг, как в 93-м покупал порнокассеты в булочной у Покровских ворот. В маленьком коммерческом отделе, пришедшем на смену кондитерскому, среди колготок, сигарет и сувениров, сухонькая благообразная старушка торговала еще и вот таким весьма деликатным товаром. «Возьмите эту, молодой человек!» — бывало советовала она. «Тут и качество получше, и девчонки посимпатичнее». Чего не встретишь в наше время. Так почему бы в конце концов специалисту по семье и репродукции не заниматься бандитскими разборками? Слово «репродукция» в конце непомерно длинного названия казалось наиболее нелепым, пока Тимофей не вспомнил, что в данном случае оно означает не копию с живописного полотна, а воспроизводство вида, то есть деторождение. В общем, все та же порнуха в булочной. Смирившись с очередным абсурдом, он как-то сразу внутренне успокоился. Если б только еще этим все и закончилось. Куда там? На тяжелую невыспавшуюся голову Редькина обрушился новый телефонный звонок. Торговец с пивом Артем срочно требовал денег за поставленную 2 недели назад партию книжек «Китайская астрология». Астрология шла прекрасная, ведь Артем в книжной конъюнктуре абсолютно не разбирался. Получил тираж по долгам, Тимофей уступил за гроши, по-дружески, и вообще с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну, а Редькин, конечно, цену накрутил вчетверо. При этом она все равно оставалась ниже рыночной. Очень выгодная операция. Деньги практически все уже вернулись. Вот только ушли в другую сторону. Никак он не ожидал, что Артему может срочно понадобиться смешная сумма в 1,5 миллиона. В общем, звонок оказался крайне не к месту и сразу испортил настроение. Отсрочку удалось получить только на 3 дня. А жаловаться на разбитую машину смысла не имело. Артем бы непременно попросил придумать что-нибудь пооригинальнее. Наконец проклюнулся Бурцев, которого все время не было на месте, и удалось договориться с его ребятами о сроках. Ребята должны были приехать сегодня же, освободить заднее колесо от вонзившейся в него арки и отбуксировать разбитую машину в достойный ремонтный бокс. Но тут еще раз позвонил Нестеренко и посоветовал до сдачи Нивы в починку официально оценить ущерб. Если существует хоть малейший шанс получить компенсацию с обидчика, это важно. Оценка, разумеется, стоит денег, зато без нее ни один суд не примет претензий к рассмотрению. Обсудили с Маринкой этот вопрос и решили, что жмотиться не стоит. Навели справки, выбрали солидную фирму «Автомобил». И Редькин побежал на Таганку. Благо рядом, а по телефону такие вопросы не решаются. Агента вызвал на завтра же, но на 2:30 дня, чтобы успеть от Вербицкого вернуться. Узнал, что фирма берет 10% от суммы ущерба. Прикинул масштаб бедствия, загрустил, но делать нечего. Когда вернулся, Маринка висела на телефоне, делилась своей бедою с 45-й по счету подружкой. Но стоило ей положить трубку, как телефон ожил, словно кто-то с той стороны набирал номер непрерывно. И оказалось, что это вновь утренний молчун, если, конечно, не случайное совпадение. Редькин мистическими страхами никогда не страдал. Но второй молчаливый звонок за день — это все же многовато. Подобные совпадения никому не понравятся и заставляют думать. «А есть ли у меня враги?» — спрашивал сам себя Редькин. Очень не хотелось отвечать «да», но сказать «нет» он тоже не мог. Глупо врать самому себе. И началась мучительная процедура анализа. Какая же сволочь способна была сначала разбить его новую машину, а потом звонить и одышливо молчать в трубку? Или это две разные сволочи? Однозначного ответа родить не удалось, но начали возникать версии. А что, если постарались все-таки наши конкуренты? Или ракетиры? — вопросил Редькин по существу безадресно, в пространство. Но получилось невольно продолжение все той же дискуссии с Маринкой. КГБ это или просто знакомые? Супруга вдруг согласилась, не уточняя, на каком слове останавливает выбор. — Правильно. Ты никогда не умел договариваться с людьми. Это Жорик. — Почему Жорик? — вздрогнул Тимофей. — Я с Жориком полностью рассчитался. Да и было это уже 3 года назад. Чепуха. Скорее уж, Данила. — Данила? — не поверила Маринка. И Тимофей досадливо поморщился. Как это он неосторожно сболтнул. Ведь никогда же не рассказывал жене, что довольно грубо кинул Данилу в 94-м, уходя из его фирмы. Все-таки Даня был другом детства Маринки, мальчишкой с ее двора. — Данила добрый, он мухи не обидит, — сказала Маринка рассудительно. — Да, конечно, — сразу кивнул Тимофей и от греха подальше выдвинул следующую гипотезу. «Ну, а Мяуков и его команда? Не могут это быть их происки?» «Мяуков», — Маринка начал смеяться, — «да они же все там шизы. Как они могли въехать в нашу лапочку? Придурки распоследние. Да ни один из безумных друзей Мяукова машину водить не умеет». «Один умеет», — вспомнил Редькин. Потом окончательно сник и проговорил. «Тогда я ничего не понимаю. Зачем мы им нужны?» «Кому?» — ядовито поинтересовалась Маринка. «Ну, хотя бы мальчишкам этим, в Волжанке, или, в конце концов, Игорю и Феде». «Этим-то мы точно не нужны. Но у меня есть еще несколько интересных предположений», — сказала Маринка. «Не надо», — слезно попросил Редькин.